Раздел шестой. Спорт. Здесь я имею в виду профессиональный спорт и профессиональные команды. В них сильна карьеристская группа, состоящая из молодых спортсменов, между которыми существует сильная конкуренция. Спортивные команды редко достигают уровня развития коллектива. Жизнь в спорте коротка. Умные спортсмены понимают, что в период выступлений в соревнованиях им следует обеспечить себе дальнейшую материальную базу, ибо после ухода из большого спорта им необходимо иногда несколько лет адаптации, ибо дипломы, которые они получают, учась в институтах, знаний им не дают. Имеется в большом спорте и культурно-развлекательная группа. Это профессионалы, которые играют в командах низкого ранга, исключительно ради заработка. Ранее эти спортсмены входили даже в сборную команду страны, играли в командах высшей лиги, которые занимали первые места на первенстве страны. Для таких команд они уже не годятся, а в командах-аутсайдерах или низшей лиги еще могут принести определенную пользу. Для них это все же лучше, чем совсем уйти из большого спорта и заняться другим делом, которого они не знают. Нередко такие спортсмены переходят потом в алкогольно-сексуальную группу, а то и вообще выбывают из спорта. У них много времени уходит на решение сексуальных проблем. К сожалению, и в большом спорте имеется алкогольно-сексуальная группа. Возникает она не от хорошей жизни, а из-за конфликтов. Помощи спортсмены получить не могут, даже в высокопрофессиональных спортивных коллективах не всегда держат квалифицированных психологов и психотерапевтов, а чаще их просто нет. Сексуальные проблемы здесь сродни армейским. Параллели напрашиваются сами собой. Однополые спортивные команды — армия, тренировочные сборы — учения, соревнования, сражения, экстремальный характер всей жизни и отличное здоровье — те же ограничения на секс во время сборов и соревнований, особенно в мужских командах. Возле спортсменов-мужчин всегда вьется определенная группа женщин, хотя, конечно, более высокого уровня, чем возле военных. Есть также обслуживающий персонал, работники снабжения, питания. Все это в основном женщины и неплохие, которые не прочь устроить свою судьбу с профессиональным спортсменом. Большой спорт немыслим и без серьезного медицинского обслуживания. Есть здесь и психологическое обеспечение. Особое место занимают судьи, чьи сексуальные проблемы тоже приходится решать. Сексуальные проблемы и здесь те же самые. Любовь, скандалы, шантаж, разводы. У многих спортивных деятелей и тренеров бытует мнение, что завершенный секс препятствует росту высших спортивных достижений, поэтому они всячески препятствуют его развитию. Благо и сама спортивная деятельность, всевозможные сборы, поездки на соревнования и прочее, способствуют этим запретам. Многие тренеры следят, чтобы их воспитанники и воспитанницы вечером вовремя ложились спать, препятствуя их походам на дискотеки и прочие культурные мероприятия, где сексуальная жизнь в тех или иных завершенных или незавершенных формах идет полным ходом. Тренеры не разрешают приезжать на такие сборы даже мужьям и женам спортсменов, а уж за холостыми идет интенсивная слежка. Борьба эта ни к чему путному не приводит. Некоторые тренеры с гордостью рассказывали мне, как им удавалось блокировать сексуальную жизнь спортсменов и спортсменок. А эти же спортсмены и спортсменки рассказывали мне, как им удавалось обманывать этих тренеров. Если бы запретов не было, то их сексуальная жизнь, возможно, заканчивалась бы к полуночи, а так она в 2-3 часа ночи только начиналась, пока тренеры спали сладким сном, уверенные, что добились желаемого результата. Хотя потом и удивлялись, что, несмотря на идеальные бытовые условия, созданные на тренировочных сборах, результаты их подопечных не растут в должной мере. Толку было бы больше, если бы тренеры требовали от спортсменов необходимых результатов, а как они их добиваются, это уже их проблемы. Тогда необходимых ограничений спортсмены придерживались бы сами. Может быть, времени на секс у них тогда уходило бы гораздо меньше, не вызывая излишнего эмоционального напряжения. Еще раз хочу напомнить, что меньше всего времени и сил занимает завершенный полноценный секс. Сексуальные фантазии при одновременно выраженном сексуальном возбуждении приводят к большим потерям спортивной формы, чем завершенный секс. Не знаю, насколько сексуальные ограничения способствуют улучшению спортивных результатов, но то, что они приводят к сексуальным расстройствам, особенно у спортсменов-мужчин, это я знаю точно. После ухода из большого спорта их приходится довольно долго лечить. Создается впечатление, что сексуальные запреты в конечном итоге приводят к сокращению спортивного долголетия. Я знаю многих спортсменов, которые еще могли бы оставаться в большом спорте, если бы не ненужные с их точки зрения сексуальные ограничения. В результате они или уходили в другие команды, где тренеры были более лояльны к сексуальному поведению, или вообще покидали спорт. Логика рассуждений была примерно следующая. Всего, чего можно, я уже добился. Уходить все равно придется. Такая жизнь, которую мне устроил тренер, мне осточертела. Лучше уйду немного раньше. Женщины-спортсменки придумали интересную форму протеста. Впрочем, это еще следует проверить. Большой статистики у меня нет. Подготовка чемпиона мира или олимпийского чемпиона стоит огромных денег, и если удается продлить долголетие спортсмена на несколько лет, это дает и большой экономический эффект. Я знаю одну команду высшей лиги, где ведущие спортсменки забеременели, и команда со второго места опустилась на шестое, тренера убрали. Действия спортсменок таким образом нанесли немалый ущерб. В результате изучения литературы и недолгого опыта работы в большом спорте у меня сложилось следующее мнение. По-видимому, перед очень ответственными соревнованиями спортсменам-мужчинам, может быть, и стоит несколько ограничить или на короткое время прекратить сексуальную жизнь. Сексуальные запреты женщинам вообще неуместны. Впрочем, это предварительное мнение, а не рекомендация. Со мной согласны и некоторые тренеры, у которых имеется твердое убеждение, что сексуальная жизнь спортсменок только способствует росту спортивных результатов. Они мне рассказывали, что есть спортивные женские команды, которые живут единой семьей и очень напоминают курятник, где петух, старший тренер, занимается сексом почти с каждой курочкой, спортсменкой. Причем сами курочки не ревнуют друг к другу. Впрочем, возможно, это просто сплетни. Но чисто теоретически это возможно, и хотя с точки зрения морали, может быть, и недопустимо, но с точки зрения роста спортивных результатов вполне приемлемо. Доза секса в результате вполне умерена, он занимает немного времени и отнимает мало энергии, но зато эта энергия компенсируется вдохновляющим компонентом хорошего секса. Снимается ненужное эмоциональное напряжение. Нет необходимости устраивать слежку. Все курочки тут на месте. Кстати, это и не противоречит природе человека. Вспомните Моргана и его исследования по поводу группового брака. Кроме того, без секса все равно не обходится. Просто секс заменяется скандалом. В общем, проблема секса в большом спорте еще далека от разрешения. Многие аспекты никогда не обсуждались. Мне думается, что научное решение этой проблемы помогло бы росту спортивных достижений. В заключение приведу только один пример, который показывает, насколько важна эта проблема. Кстати, многие тренеры даже об этом не подозревают. К. 23 лет. мастер спорта международного класса, чемпион Европы по стайерскому виду спорта, не указывая, какому именно, да и какая разница, плавание ли это, гребля, бег или спортивная ходьба, обратился за помощью во врачебно-физкультурный диспансер города Н с жалобой на то, что у него в течение нескольких месяцев дважды в неделю на несколько часов поднимается температура до 39-40 градусов. На следующие сутки он плохо себя чувствует, а потом все приходит в норму до следующего подъема температуры. Были задействованы все мощные силы врачебно-физкультурного диспансера, но какой-либо определенной патологии выявлено не было, и он был направлен на консультацию к психотерапевту. Наше обследование выявило следующее. В возрасте 17 лет он пережил сексуальный срыв, преждевременная эякуляция. После приезда с международных соревнований, где он занял призовое место и где секса ни в какой форме у него не было. Срыв он пережил очень тяжело. Сексопатологи хорошо знают, что после длительного воздержания короткая сексуальная стадия является нормой, но невежественные в сексуальном отношении люди воспринимают это как поражение. Жены нередко устраивают мужьям скандал, считая, что он в командировке или на отдыхе с кем-то занимался любовью, хотя именно такой секс свидетельствует, что ничего у него не было, но он этого не знал. Подружка его была глупа и оскорбила его, у него просто возник страх перед сексуальными действиями. В дальнейшем он перестал ухаживать за девушками и все время интенсивно занимался спортом. Он даже в лечении не испытывал, скорее, некоторое презрение к женскому полу, да и эрекции в вечернее время практически не было, хотя ночью они возникали, но как только просыпался, все проходило. Иногда были полюции, сопровождающиеся эротическими сновидениями. Мастурбацию считал вредным занятием и ею не занимался, в спорте стал быстро прогрессировать, сублимация, и достиг больших успехов, став ведущим спортсменом на Дону. Он неплохо зарабатывал, но активно за женщинами не ухаживал. Зато сами женщины стали ухаживать за ним. Несколько месяцев назад он начал встречаться с девушкой. Симпатия была взаимной, отношения становились все более теплыми. Девушка сама была достаточно активной, и инициатива сближения исходила от нее. Как-то дело было во вторник. Она пригласила его к себе домой, предупредив, что очень сожалеет, что не сможет познакомить его со своими родителями, так как они ушли в театр. Лучше бы она этого не говорила. Он охотно согласился и стал собираться к ней, понимая, к чему идет дело. Приближаясь к ее дому, он вспомнил прежний срыв, разволновался и почувствовал легкий озноб. Когда они пришли, он уже весь горел, измерили температуру, она приближалась к 40 градусам. Подруга за ним заботливо ухаживала, дала жаропонижающее, однако температура упала только через 3 часа. К этому времени вернулись родители. На утро в среду он чувствовал легкую разбитость, но к вечеру все прошло, и они договорились встретиться в пятницу. Опять она сожалела, что не сможет познакомить его с родителями, так как они уехали на дачу. И температура снова поднялась. И так 2 раза в неделю в течение нескольких месяцев. Одни соревнования уже были сорваны. Психотерапевтическое лечение дало довольно быстрый эффект. Подъемы температуры прекратились, и все закончилось благополучно. А сколько бывает трагедий, ведь далеко не все обращаются к психотерапевту. Сейчас я вам расскажу, как я работал с вратарем одной футбольной команды, когда она была в зените славы, завоевала кубок и участвовала в международных матчах. Вратарь команды запил, беседы эффекта не давали, замены ему не было. Приближались ответственные игры, и тренер был в растерянности. Когда я обследовал вратаря, он объяснил свои выпивки бессонницей и головными болями. Несложное психологическое обследование установило, что у него не ладились сексуальные отношения с женой. Они часто конфликтовали, после занятий психологическим айкидо наладились отношения с женой, прекратились головные боли, наладился сон. Уже в первые дни тренер заметил, что он стал похож на человека. Потом восстановилось и качество игры. В ответственных играх он сыграл великолепно. Я довольно подробно остановился на сексуальной жизни в детских садах, школах, институтах, спортивных коллективах, армии, ибо в основе деятельности всех этих групп лежит личностный рост их участников. Личностный рост является основной продукцией этих предприятий. Здесь просто невозможно стоять на месте. Исключением является лишь небольшая группа обслуживающего персонала. Если нет роста, тебя из этой группы просто отчисляют. Все разговоры идут только вокруг личностного роста. Хочешь или не хочешь, а тебя заставляют расти, поэтому в них сильна карьеристская группа. Может быть, это немного снижает остроту сексуальных проблем. Другая группа производственных коллективов, фабрики, заводы, административные учреждения и прочее не работает в экстремальных условиях и не предполагает целью личностный рост сотрудников. Поэтому сексуальная жизнь на этих предприятиях проходит без столь выраженных препятствий. И в этой книге нами не рассматривалась. Она вам знакома по художественной литературе, фильмам, театральным постановкам. Особое место занимают сексуальные отношения в творческих коллективах, театры, киностудии, учреждения средств массовой информации и прочее. Здесь мы получили столь противоречивые и статистически неубедительные данные, что необходима дополнительная их обработка и получение дополнительных данных. Программа обследования нами составлена. Если мы найдем поддержку у руководителей этих коллективов, то сможем довести нашу работу до конца и изложить ее во второй книге. Последний абзац содержит в себе и предложение о сотрудничестве, и просьбу о помощи. Может быть, найдутся руководители, которые создадут нам условия для исследовательской работы в своих коллективах.